и, покоряясь участи, катит свои волны в известном направлении. Прибивает она к берегу негодный для нее ил и бревна. Там ил обращается в тучную почву и говорит спасибо реке какой-нибудь бедняк за выброшенное ею бревно. Шипят ли волны вокруг подводных камней, лежащих на ее пути? Не двигаются они с места и долго будут мешать ее спокойному течению. Ни одна барка разобьется о них в щепы, ни одна людская душа потонет на этом месте и пошлет проклятие ни в чем не повинной реке. И неизвестно, подточат ли когда-нибудь волны и время страшных губителей благодатного мира. Характеры отца и матери и предрассудки, тяготеющие над русской общественной жизнью, не позволяли моей семье заводить знакомства. Наше общество делится на множество муравейников, и как в год не объедешь из конца в конец матушки России, так в год не перечтешь название ее муравейников. И каждый-то действует во имя своих убогих интересцев и узеньких стремленьиц, чаще же во имя полного их отсутствия. Каждый-то поет свою песню, и общая гармония этих песен выходит похожую на что-то вроде кошачьего концерта в лунную мартовскую ночь. То слышится «Каро мио, дорогой», то вдруг пронесется в воздухе «А ведь я тебя по зубам съезжу». Отец по месту службы принадлежал к муравейнику придворных служителей. Гнездился этот муравейник. Тогда еще не было новопридворного дома с общими спартанскими кухнями. На наемных квартирах в Измайловском и Семеновском полках и в собственных домиках на петербургской стороне, в гавани и на песках, любимом месте жительства фельдъегерей. Его члены мужского пола носили название придворных паточников и упрекались члены женского пола в том, что будто бы они мужей на гуще пропили. Никакой историк не доберется до основания этого типического названия и этого обидного упрека, принятых всеми на веру, и придется ему принять их также на веру и утешить себя тем, что верно оно так и было. Исторических, ни внешних и неофициальных преданий в муравейнике много, но все они незначительны. Сохранилось, например, предание о том, что жили два семейства истопников в ветхом-разветхом домике на углу 9 и 10 улиц Песков. И был у пяти женщин, принадлежавших к этим двум семействам, один салоп, постоянно висевший на гвоздике в союзных сенцах. И когда одна из женщин появлялась на улице в коммунистическом салопе, то все песочные жители знали, что остальные четыре женщины сидят дома и пьют кофейные переварки. Таковы и другие предания. Над ними можно бы глубокомысленно пофилософствовать, но это не мое дело. Создавая свой внутренний быт, муравейник, несмотря на свою микроскопическую малость, успел разделиться на две партии – на плебеев и патрициев. К плебеям отошли работники, истопники, должностные помощники, повара и лакеи. К патрициям пристали камердинеры, официанты, гоф и камер-фурьеры. Посредствующим звеном между теми и другими являлись камер-лакеи и скороходы. Они заглядывали и туда, и сюда, и при случае напивались допьяно в обоих кружках. Каждый член муравейника имел право говорить «ты» тому члену, который одной степенью стоял ниже его. Гоффурьеры позволяли себе расправляться с истопниками кулаком, и истопники с достойную подражание покорностью подставляли свои спины. Члены каждого кружка сходились между собою по случаю крестин, рождений, именин, свадеб и похорон, а совершение этих торжеств у плебеев неизменно пригонялось к первым числам месяца. Только похороны приходилось справлять, когда Бог обрадует, и мне не помнится, чтобы кто-нибудь продержал покойника в доме, дожидаясь первого числа. У патрициев пиры совершались во все числа месяца. Происходили эти торжества следующим образом. После первых поцелуев каждому гостю подносили на подносе по рюмке Мадеры. От этого угощения не освобождались даже 8-летние дети. Потом все садились и подвергали себя на некоторое время искусу молчания. Хозяйка между тем разносила сладости. У плебеев подавались миндаль, изюм, пастила и крошеные яблоки. У патрициев подавались целые яблоки, конфеты, обыкновенно выпрошенные у придворного кондитера, поставившего их на казенный счет. Мадера и водка полагались в обоих кругах. За угощением начинались забавы. Игра в карты и танцы. Женщины сплетничали. Мужчины острили и проходились по водочке. Женщины пили в парадной комнате только Мадеру. Но привычный глаз мог подметить, что они, без всякой надобности, очень часто выходили поодиночке в спальню или в кухню к хозяйке. И чуткий слух мог подслушать, как отворялись там дверцы заветного шкапика, что-то наливалось и выпивалось. Это была уже не Мадера. В течение вечера каждая гостья считала нужным удалиться раз пять, и под конец все становились очень веселы. Конец был не одинаков. У Патриции все оканчивалось тихо, поспорят, не отдадут друг другу проигранных денег и разъедутся. У плебеев пир кончался пением «Под вечер осени ненастный». Шла иногда в ход «Раиса, бедная Раиса». Эту песню, сколько мне помнится, очень часто певала самым томным голосом одна лакейша, теперь покойница, и бывало кончит, да вдруг и заплачет. Молодежь же во весь вечер отдергивала не то французские кадрили и польки, не то трепака. Но каблуками все стучали необыкновенно эффектно. Разговоры шли о князьях, и часто городские сплетни об этих лицах вылетали из этого муравейника, схватившего на лету 2-3 фразы неостерегшихся господ. Литературой в муравейнике не занимались, и какой-нибудь валяющийся на окне том таинственного монаха доказывал не пристрастие его владельца к чтению, но скорее его бережливость и способность хранить даже ни на что негодные вещи. Вот все сведения, которые я мог собрать о муравейнике. Закулисная, семейная его жизнь до нас не касается. Что нам за дело до тайных слез и безысходного горя?